Глава 8. Проснулась я в начале 7-го. Сама. Около 10 минут понежилась в кровати и только потом выбралась из-под одеяла. Этим утром было необычайно холодно. Возможно, сказывалось недосыпание и стерзанные в клочья нервы. Я быстро привела себя в порядок, позавтракала и отправилась в ратушу. Чем ближе она была, тем медленнее становился мой шаг. Но я все равно до нее добралась. К сожалению, она не провалилась пропадом. Ее не разобрала по камушкам нечистая сила, не разрушила молния. На входе караульные поприветствовали меня должным образом и пропустили, как ни в чем не бывало. Значит, распоряжений на мой счет не поступало? Или пытались усыпить бдительность, позволяя угодить в расставленную впереди ловушку, чтобы не сбежала, чтобы наверняка? Может, начальника нет на месте? Или не узнал? «Ага, надейся и жди». Вела сама с собой разговор по пути в его кабинет. Дверь оказалась распахнутой настежь. Я испытала облегчение наряду с удивлением, едва увидела блондина. Он сидел за столом и сосредоточенно строчил письмо. Сердце затрепетало в груди, точно пойманный мотылек. Пришлось выждать несколько секунд, чтобы унялся стук, и лишь затем ступить в светлое помещение. «Доброе утро, милорд!» Поприветствовала Арманта и исполнила книгсен, стоило магу поднять на меня глаза. При взгляде на него заняло дух. На скуле ссадина, бровь рассечена. «Леди Бланшет!» Нараспев произнес он, поставил перо в чернильницу, поднялся без прежней грации и двинулся в мою сторону. «Не ожидал вас увидеть сегодня в ратуше!» В моих жилах похолодела кровь. Волосы на затылке неприятно зашевелились. Я интуитивно сделала шаг назад и просипела. «Это еще почему?» «Подумал, что захотите подольше поваляться в постели. Сон для слабых?» Хозяин кабинета подошел ко мне. Схватил двумя пальцами за подбородок, повертел мою голову и звонко цокнул. «Маменька разрешает вам гулять ночами по лесу?» Или вы тайком сбегаете из дома? О чем вы, господин бургомистр? Я изобразила недоумение и часто захлопала ресницами. Кстати, что это с вами? Не разминулись с фонарным столбом? Так ничего удивительного. Огни нынче даже в центре через день зажигают. Захочешь пройтись, ноги переломаешь. Миледи, не ломайте комедию, и без того сегодня тошно. Поморщился Арманд. Вы так внезапно вчера исчезли, что я не успел поблагодарить за помощь и надеть кандалы. Ваша светлость, я правда предприняла новую попытку уйти от ответственности. Довольно. Скинул он руку, вынуждая меня замолчать. Без понятия, как вам удалось свести метку, но я абсолютно уверен, что и в первый раз, и накануне вечером были именно вы. У вас имелись все признаки печати. К тому же аромат ваших духов ни с чем не перепутаешь. Они особенные. Прошептал он, склонившись к моему уху. Конечно, сама придумала состав. Хмыкнула про себя, немного отстранилась от начальника и с тенью страха посмотрела на него. Тогда почему не взяли при первом удобном случае? Это я и собирался вчера сделать. Даже специально обмолвился, что до утра пробуду в поместье. Только все пошло не по плану. Откуда мне было знать, что вы не одни там промышляете? Учитывая вашу невероятную самоотверженность и готовность отдать жизнь за меня, я прощу вас и Корбов. Правда, при условии, что пообещаете покончить с ночными вылазками. Понимаю, сложно отказаться от денег, когда находишься в затруднительном положении и на полках гуляет ветер. Но я дам вам возможность заработать их честным путем. 100 золотых. Хорошая сумма. Сложил он руки на груди и впился в мое лицо выжидательным взглядом. Более чем. Пробубнила я, по-прежнему не желая признаваться. Что нужно делать? Принять участие в турнире. В следующем месяце осенний бал. Думаю, будет уместно чествовать там победителя. Не устраивать же 2 пиршества подряд. Что за турнир? Пропустила мимо ушей последние фразы бургомистра. «Состязание магов. Хочу посмотреть, кто на что способен из местных. Если взять во внимание, как ловко вы орудуете двумя стихиями, то у вас все шансы выиграть. Помогите выбрать дату». У Пирса было 3 недели на выполнение условия. На календаре значилось 29 августа. За минусом 2 дней выходит 17 сентября, крайний срок. 15 сентября? Нерешительно пробормотала я. «Подходит», — щелкнул Арманд пальцами. «В таком случае бал проведем 16-го. Подготовка на ваших плечах». Я тряхнула головой, избавляясь от хмельного состояния, в которое впала рядом с блондином, и затараторила. «Постойте, это плохая идея. Во-первых, я никогда не занималась подготовкой к балу. Во-вторых, я собиралась как раз сказать, что хочу расторгнуть наше соглашение». Макс склонил голову на бок и прищурился. «Почему?» Между нами возникло недопонимание. «Какое?» Правая мужская бровь взметнулась вверх от удивления. «Вы мне не верите. Считаете воровкой?» Пояснила я, заметив недоумение на его лице. «Ошибаетесь. Всего лишь мошенницей. Прелестной, находчивой мошенницей». Арманд расплылся в широкой, от уха до уха улыбке. Помолчал около 10 секунд, неотрывно глядя мне в глаза. Затем заложил руки за спину и произнес: «Маркиза не обрадуется, если вы откажетесь от должности помощника градоначальника и лишите семью 10 золотников. Возможно, объявит вам протест или даже выставит из дома. Поэтому давайте представим, что разговора о расторжении соглашения не было. Возьмите сегодня выходной, отдохните хорошенько. Можете в компании моей матери. У нее большой опыт в подготовке балов. Учитывая ее благосклонность к вам, она поможет. Хорошего дня, миледи», — пожелал градоначальник, снова уселся за стол и взял перо. Его слова пробудили в душе обжигающую волну злости. Нашел-таки чем пригрозить. «И вам того же», — фыркнула я, поправила редикюль и устремилась к двери. «Постойте!» — крикнул он в спину и добавил, стоило мне обернуться. «Ричард жив, хоть и не совсем здоров. Неделю-другую проведет в постели. Часть разбойников поймана, они местные. К сожалению, главаря с ними не оказалось». «Я вас ни о чем таком не спрашивала». «И не осмелились бы. Но у вас на лице написано беспокойство. Кстати, я планирую пригласить на бал порядка 150 человек, поэтому не откладывайте подготовку в дальний ящик и начните тренироваться. Вам не хватает сноровки. Могу лично позаниматься пару дней». «Только через мой труп». «Налить яда и вызвать некроманта?» — хохотнул Арманд, пребывавший от чего-то в прекрасном расположении духа. «Неужели потому, что нашел козла отпущения?» Я окинула бургомистра с пепеляющим взглядом, скинула подбородок и чуть ли не бегом покинула кабинет. Следовало поскорее известить Пирса о приближающемся турнире и, конечно, об окончании вылазок. Позже планировала проведать леди Леорос. Может, хоть она посочувствует и разделит со мной незавидную участь. «И не станет доносить на нас главному дознавателю?» — огорошенно спросил лучший друг. «С какой стати?» «Вероятно, по той причине, что мы спасли ему жизнь». Повела я плечом и вдохнула полной грудью воздух, в котором чувствовались первые веяния осени. «Вряд ли», — покачал Корб головой. «Со слов Локвуда, новый градоначальник правильный до мозга костей. Спасение собственной жизни для него не повод закрывать глаза на нападение. Может, дело в тебе?» «Во мне?» — воскликнула я и хмыкнула. «Не смеши, он меня на дух не переваривает, как и я его». «Ну да, ну да». Расплылся он в ехидной улыбке и вскинул руки в примирительном жесте, стоило мне бросить на него испепеляющий взгляд. «Молчу. Так что насчет турнира? Какие условия? Будут ли допущены стражники? Если да, то у тебя мало шансов выиграть, а у меня тем более. Ты же знаешь, что я силен только в иллюзиях, а так посредственный воздушник». «Нужно было тренироваться больше в свое время». «Нужно». Согласился Пирс и поудобнее устроил мою руку на своем локте. «Но зачем ворошить прошлое, когда ничего не изменить? Сибилла, ты правда отдашь мне деньги, если победишь?» Поспешил он изменить тему разговора. «Конечно». Без заминки ответила я и загрустила, подумав, что нашим встречам в парке вскоре придет конец. «Почему?» Озадаченно спросил Корп. «Потому что ты мой лучший друг и нуждаешься в 100 золотниках. И обязательно поможешь нам, когда разбогатеешь». Пронеслась кометой мысль. Пирс тотчас расплылся в довольной ухмылке и приобнял меня прямо на глазах у прохожих. «Тогда прислушайся к совету градоначальника. Побольше тренируйся». «Туда же?» — шикнула я, толкнув друга локтем в бок. Мы оба рассмеялись и продолжили прогуливаться по птичьей гавани, наслаждаясь теплыми солнечными лучами, заливистым пением пернатых и красотой природы. По истечении получаса я поймала экипаж и отправилась в Илгрид-парк. «Сибилла, дорогая, проходи. Не представляешь, как я рада тебя видеть!» Просияла леди Леорос, словно искусно ограненный бриллиант. «Чай, кофе? Или дождешься обеда?» От подобного радушия мне стало не по себе, особенно теперь, когда Арманд раскрыл мою вторую личность. «Я ненадолго. По делу. Видите ли, господин бургомистр решил дать бал в середине сентября и поручил заняться подготовкой». «Знаю, знаю, и непременно помогу». Герцогиня взяла меня под руку и повела в лиловую гостиную. «Дэвин уже рассказал. Не только про бал, но и о том, как ты вчера спасла его и Ричарда. Хорошо, что вы с другом оказались неподалеку. Однако не стоит замужней леди прогуливаться ночью с молодым мужчиной. Будь я твоей мамой, давно провела бы поучительную беседу». «Или между вами что-то есть?» С нескрываемым беспокойством спросила хозяйка поместья. «Мама у нас гости?» Раздался внезапно за нашими спинами голос начальника. Я гулко сглотнула и медленно повернулась. Глазам предстал маг, одетый в менее парадную одежду, чем утром. Признаки накопившейся усталости были налицо. Тени под глазами стали более заметными. Блеска во взгляде поубавилась. «Милорд, что вы здесь делаете?» Просипела через силу. «Живу». Усмехнулся Арманд и заулыбался немного иначе, чем обычно. Игриво, заманчиво, что ли. У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди при взгляде на его губы. «Леди Бланшет, я рад, что вы прислушались ко мне и не стали откладывать с визитом герцогини. Исправляйтесь. Как закончите делать наметки к пиршеству, советую взглянуть на тренировочный зал». «Я же сказала, что только через...» «Помню, помню, и уже во всеоружии». Расплылся он в белозубой улыбке. Достал из кармана сюртука коричневую бутылочку и продемонстрировал название. «Яд». «Некроманта тоже нашел. Ваше желание будет исполнено, поэтому можете со спокойной душой приступать к тренировкам». «Господин бургомистр, вам не кажется, что это уже слишком?» Прошипела я, словно змея, сделав к нему шаг. «У вас все хорошо? Вы случайно не поссорились?» Встряла в беседу леди Леорос, встав между нами. Арманд обнял герцогиню за плечи и повел в гостиную со словами. «Не придумывай, разве можно поссориться с таким прекрасным человеком, как леди Бланшет? Она же золото, само очарование, пример для подражания». С издевкой воскликнул аристократ. Я с трудом удержалась, чтобы не садануть по его пятой точке легким разрядом. Тогда неделю вспоминал бы обо мне всякий раз, когда садился в любимое кресло. Окажись ледышка рядом, точно ущипнула бы его украдкой за бок, чтобы неповадно было больше насмехаться. «Хорошо, что наше мнение сходится». Одобрительно похлопала женщина сына по руке и обратилась ко мне. «Милая, ты не ответила, что тебя связывает с молодым человеком, с которым прогуливалась ночью. Вы давно знакомы? Он хорош собой? Красивее Дэвина?» «Мама, не переживай. Разве может быть кто-то лучше и красивее меня?» Хвастливо заявил блондин, отстранился от герцогини и подошел ко мне со словами. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы подали чай. Я тем временем покажу леди Бланшет тренировочный зал, иначе сама она до него не доберется». Я даже шаг назад не успела сделать, как он схватил меня за запястье и устроил пальцы на изгибе своего локтя. Перспективы не радовали. Второй раз за утро мне предстояло остаться с ним наедине. Зато леди Леорос выглядела счастливой. Неужели хотела свести? Ну уж нет. «Идите, идите и не спешите. Получше там все рассмотрите», — произнесла она нам вдогонку, чем только подтвердила домыслы. Вплоть до тренировочного зала Арманд не вымолвил ни слова. Но стоило ему переступить порог просторного помещения, лишенного всякой мебели, как спросил. «Как вам?» «Впечатляет. Очевидно, изрядно потратились, чтобы оборудовать зал бесчисленным количеством кристаллов». Ответила с показным безразличием и вздрогнула, когда над ухом раздался приглушенный голос аристократа. «Пользуйтесь сколько угодно, в любое время дня и ночи. Только пообещайте, что покончите со спектаклями. Теперь вам ничто не мешает отказаться от вымогательства. Со своим другом уже встретились, потолкали обо всем. Можете не признаваться, не соглашаться, просто пообещайте». Резко повернувшись, оказалась лицом к лицу с Армантом и тотчас испытала такое сильное притяжение, что едва не поддалась ему. Прямо как во сне. «Нет, с этим нужно что-то делать, иначе быть в беде. Завтра же отправлюсь к ведьме и избавлюсь от загадочного влечения. Хоть с Пирсом, хоть без него». «Следите за мной, милорд», — хмыкнула я, приобняв себя за плечи. «Не я, мы люди. А на что вы, собственно, рассчитывали? Думали, закрою глаза и позволю вам дальше бесчинствовать?» «Бесчинствовать?» — фыркнула в ответ и принялась оправдываться. «Мы никогда не отбирали последние деньги, никогда не брали драгоценности, только то, чем люди сами хотели с нами поделиться. Поэтому не делайте из нас отъявленных негодяев». «Успокойтесь, миледи», — вкрадчиво проговорил Арманд. «Понимаю, вам стыдно, и еще очень страшно. Однако вы боитесь не столько огласки, сколько будущего, потому что остались без средств к существованию. Возможно, завтра-послезавтра вам не на что будет купить кусок хлеба, но так не может больше продолжаться. Это претит закону. Кроме того, однажды вы можете нарваться на опасных людей, которые предпочтут разделаться с вами, нежели поднести серебряник в знак благодарности». «Только не говорите, что печетесь о моем здоровье». Прищурилась я и плотно сжала губы. «В какой-то мере». Безразлично повел он плечом. «И до каких пор ваши люди будут приглядывать за мной? До скончания века?» «Пока не решу, что у вас пропало желание заниматься незаконной деятельностью». «Так, может, подготовка к балу — часть коварного плана?» «А вы очень проницательны, леди Бланшет, что весьма радует. Мне нравятся умные и сообразительные люди, особенно молодые девушки». Понизил он голос до заговорческого шепота, от которого у меня по телу забегали мурашки. «В чем он заключается? Ваш план?» Уточнила на всякий случай. «Хотите выжать из меня все соки?» «Большую часть. Будучи занятой подготовкой к пиршеству, у вас не останется сил даже на лошадь забраться, не говоря о том, чтобы носиться по лесу, сломя голову. Если к этой работе добавить еще тренировки под моим руководством, допустим, по 2 часа в день, с 6 до 8, то у вас не возникнет других желаний, кроме как добраться до постели и забыться крепким сном». «И не подумаю», — скинула на эмоциях подбородок. «Я не стану с вами тренироваться». «Это приказ, а не рекомендации», — произнес Арманд ледяным тоном. «Советую прислушаться, если не хотите проблем для себя, своей семьи и Корбов». Перешел таки от уговоров к угрозам. Ненадолго хватило его выдержки. Я подалась вперед, прошептала от злости и бессилия. «Вы крайне несносная особа, господин бургомистр. Короткий смешок мага резанул по ушам. Горячее дыхание опалило губы. Внезапно я осознала, что наши лица находятся непозволительно близко. Всего в паре дюймов друг от друга. Склонись, аристократ, или поднимись я на цыпочки, наши губы обязательно соприкоснутся. Эта мысль заставила сердце бешено забиться в груди. В горле мгновенно пересохло. «Сочту за комплимент, миледи», — проговорил блондин с легкой хрипотцой, когда молчание затянулось. Все это время мы не сводили глаз друг с друга, мерились взглядами, искали ответы на свои вопросы и вряд ли нашли. Зато притяжение вновь усилилось. Я сделала шаг назад, чтобы не совершить непоправимую ошибку, как вдруг хозяин поместья схватил меня за руку и медленно провел большим пальцем по запястью, где еще вчера имелось злосчастное клеймо. Меня моментально бросило в жар. Щеки предательски запылали, грудь заходила ходуном. Мак усмехнулся, вновь нежно коснулся пальцем чувствительного участка кожи и приглушенно спросил. «Так как вам удалось вести метку?» «Сама сошла». Солгала без зазрения совести и, пользуясь ситуацией, решила попытаться вернуть себе доброе имя. «Ваше сиятельство, уверена, у вас сложилось не самое лестное мнение обо мне после открывшейся правды. Скорее всего, вы считаете, что я меркантильная лгунья. Но это не так. Я ни за что в жизни не стала бы обманывать людей, если бы не плачевное положение. Просто вы не знаете, что такое голод и как рвется на части сердца, когда твой маленький брат плачет полночи от того, что безумно хочет есть». «Ошибаетесь, миледи. Если бы я считал вас таковой, то отдал бы под суд, вместо того, чтобы дать шанс изменить свою участь. К тому же, независимо, выиграете вы турнир или нет, я обещаю, что найду хорошо оплачиваемую работу, которая поможет продержаться вам до замужества. Однако должен предупредить, мое расположение, как и доверие, легко потерять. Поэтому не советую строить козни у меня за спиной. Уяснили?» «Вполне», — прошептала я и испытала невероятное облегчение. Казалось, с плеч свалился не валун, а настоящая гора. «Так вы дадите, в конце концов, обещание?» С показной строгостью спросил Арманд, продолжая держать меня за руку. Я энергично кивнула и зареклась не устраивать больше спектаклей, как в компании Корбов, так и без них. «Прекрасно». Расплылся аристократ в довольной улыбке и лишь тогда отстранился. В теле незамедлительно появилось странное чувство, словно часть его онемела. Казалось, я лишилась чего-то важного. «Надеюсь, вы не нарушите слово. Завтра в 6 жду вас в тренировочном зале. Теперь прошу пройти в лиловую гостиную, чтобы выпить чая и обсудить кое-какие моменты насчет бала». Мне ничего не оставалось, кроме как смиренно покинуть просторное помещение, попробовать приспособиться к новым обстоятельствам и все же избавиться от притяжения, мешавшего здраво мыслить и спокойно спать. Пирс всячески пытался увильнуть от поездки к черной ведьме. Не вышло. Стоило напомнить лучшему другу про 100 золотников, он тотчас согласился. Еще и на молнию помог забраться. Корп выдвинулся в путь первым, я немного позже и другой дорогой, о которой люди Арманта вряд ли знали. Убедившись, что за мной нет хвоста, нагнала друга и выпалила на скаку. «Давай ускоримся, у меня всего 1,5 часа свободного времени. После придется попотеть». «Зачем тебе внезапно понадобилась гордыня? Метку же свела», — заворчал он. «Ты ж знаешь, что с ней шутки плохи. Если не с той ноги встала, то может и проклятие наслать». «Знаю, но дело важное и не терпит отлагательств. Твое присутствие должно ее образумить», — уклончиво ответила я и пустила любимицу галопом. Дом черной ведьмы находился в лесной чаще за высоким деревянным забором. У нас ушло 1,5 часа, чтобы добраться до него. Корп регулярно указывал путь, поскольку бывал у нее прежде. Сама бы я в жизни его не нашла. «Боишься?» — съехидничал Пирс, когда я в третий раз поднесла кулак к двери. «Кто? Я? «Ничего подобного», — возмутилась в ответ. Друг оперся плечом о стену, склонил голову на бок и заулыбался. «Тогда почему не стучишь?» «Как раз собиралась». Я поправила редикюль и только подняла руку, как дверь распахнулась, и на пороге появилась очень худая старуха. Ее лицо походило на сморщенное яблоко. Глаза черные, взгляд живой и злющий. Зато волосы были такими белыми, что казались неживыми. «Зачем пожаловали? Я не принимаю гостей», — проскрежетала она и указала нам скорбом пальцем на калитку. «Уходите. Немедленно». «Мисс Гордыни, не прогоняйте нас, пожалуйста. Мне очень нужно с вами поговорить». Жалостливо посмотрела на ведьму и сложила ладони в мольбе. Она молчала около минуты, затем сжала и без того тонкие губы и спросила. «Денег много взяли? Я прилично беру за работу». «Денег нет», — стушевавшись, пробормотала я и скороговоркой добавила. «Но у нас полно деликатесов». Указала кивком на сидельную сумку, прикрепленную к молнии. «Если бы не Арманд, то у меня этого не было бы. Он лично распорядился, чтобы мне собрали все самое лучшее, после доставили в поместье. Наверное, следовало быть благодарной, но я ужасно злилась, ведь еще на прошлой неделе была сильной и самостоятельной девушкой. Теперь же во многом зависела от заносчивого аристократа». Ведьма окинула меня с головы до ног пронзительным взглядом и снисходительно произнесла. «Так уж быть, проходи. Чувствую, сердце твое не на месте. А ты погуляй пока», — приказала Гордыня Пирсу, и его будто ветром сдуло. Я осторожно вошла в дом вслед за хозяйкой и с опаской осмотрелась. Вопреки ожиданиям, не увидела на стенах чучел животных. Не стояли на полках и заспиртованные змеи с жабами. Лишь множество пучков высушенных трав. Правда, не обошлось без большого котла и черных свечей. Последние стояли повсюду. На полу, столе, комоде и даже на подоконнике. «Садись и рассказывай, что тебя тревожит», — велела она, как только мы оказались в комнате, отдаленно напоминавшей гостиную, и указала на табурет. Я опустилась на него, прижала к животу редикюль и вымолвила, тщательно подбирая слова. «Недавно кое-какой мужчина поставил мне на запястье метку следопыта. В одной из запрещенных книг я нашла способ по ее снятию. У меня получилось. Метка сошла. Но после первого же ритуала возник побочный эффект. Помогите от него избавиться». «Чем он выражается?» — поинтересовалась ведьма, усевшись за старый потрескавшийся стол. «Меня стало тянуть к этому мужчине». Щеки предательски вспыхнули. Сердце затрепетало от смущения, зато колдунья не выказала никаких эмоций. Видимо, ей приходилось уже сталкиваться с подобным. «Не стоило сводить самой метку. Последствия могли быть куда хуже, чем влечение. Сейчас узнаем, насколько плохи твои дела», — пробормотала Гордыня, поставила возле меня металлическую миску, наполнила водой, взяла в руки нож и скомандовала. «Вытяни левую ладонь». Я боязливо выполнила наказ. Острое лезвие тотчас полоснуло по ладони. Вскрикнув от испуга, сжала руку в кулак, спрятала под стол и возмущенно посмотрела на ведьму. Но то и все было нипочем. «Выдави 7 капель в миску и перевяжи рану», — невозмутимо проговорила она и протянула полоску льняного бинта. Я сделала в точности, как велела Гордыня. Удовлетворенно кивнув, она бросила в воду 2 серых камушка, закрыла глаза и что-то зашептала. Я не знала, что должно было произойти, но в какой-то момент вода в миске стала ярко-красной. Словно в нее угодило не 7 капель крови, а целый литр. Задумчиво протянула хозяйка дома, когда прекратила шептать заклинание. «Нет на тебе ни порчи, ни проклятия. Ритуал по снятию метки прошел гладко, без последствий. Можешь порадоваться удаче. Мало кому так везет. Не может быть. Недоверчиво воскликнула я и покрепче прижала к животу сумочку. Ведьма одарила меня таким взглядом, что захотелось вскочить и убежать, но я усидела. «Сама погляди. Вода красная, значит, все чисто. Иначе бы она стала черной. «Но я видела странное сияние вокруг того мужчины и загадочные сны». Чересчур эмоционально возразила я и тотчас смутилась. «Теперь видишь?» Осведомилась она и продолжила, едва получила отрицательный ответ. «Ритуалы по снятию метки следопыта обнажают и усиливают скрытые чувства. Не более. Их воздействие длится около 12 часов с момента проведения. Раз метка сошла, значит, и магическое влияние закончилось». «Тогда что происходит? Что со мной не так?» Озадаченно посмотрела на гордыню. Старуха ехидно ухмыльнулась и проскрежетала. «Влюбилась ты, девонька, впервые. Ой, как сильно влюбилась!» Закачала она головой, продолжая улыбаться. «Просто сама еще до конца не осознала. Это ему запало в сердце. Но не видать вам счастья. Твой мужчина хранит от всех большой секрет. От матери в том числе. Проклятие на нем тяжелое. Даже мне его не снять. Поэтому мой тебе совет — держись от него подальше. Иначе промаешься всю жизнь, так и не познав толком любви и материнского счастья. Теперь ступай. Устала я. Годы меня не щадят». Я настолько была впечатлена услышанным, что беспрекословно встала и направилась к двери. «Хотя постой», — донеслось в спину. «Судьба любит с тобой поиграть. Не удивлюсь, если она все-таки сведет вас. Запомни на всякий случай. На юге Империи есть маленький городок под названием Лисбург. В нем опытный маг держит лавку зелий. Драконья кровь, кажется. Тебе к нему, если что. На этом у меня все». Я поблагодарила гордыню, попрощалась и, оставив сумку с едой на крыльце дома, вместе с Пирсом устремилась обратно в город. Друг не единожды предпринимал попытки выведать, зачем мне понадобилась ведьма, но все они остались безуспешными. Я держала рот на замке и по-прежнему не верила ни единому слову таинственной старухи. Я допускала мысль, что влюбилась в блондина, хотя не желала признавать этого даже после визита к черной ведьме. Но меня никто никогда не убедит, что я тоже ему понравилась, не говоря уже о том, что судьба когда-нибудь соединит нас. Мы были совершенно разными, как два берега одной реки, как небо и земля, которым не суждено было соприкоснуться. В Граффорд я вернулась лишь без 26. Времени на переодевание и поимку экипажа не осталось. Решив, что скрывать любимицу от градоначальника больше не имеет смысла, пожелала Пирсу хорошего вечера и поехала в Илгрид-парк верхом на молнии. Мужская одежда вызвала у леди Леорос удивление и немало вопросов. Сославшись на предстоящую тренировку, поспешила в зал, где меня уже ждал Арманд. «Вы опоздали», — бросил он, стоило мне переступить порог помещения. «Прошу прощения, милорд, подобного впредь не повторится. Давайте приступим к занятию», — вымолвила будничным тоном и встала напротив несносного тирана. Мужские брови взлетели вверх, серые глаза расширились. Арманд посмотрел на меня, как на чудо чудное, и продолжил нападки. «Куда вы ездили после работы? Мои люди доложили, что вы тайком покинули поместье». «У меня возникло неотложное дело, не имеющее ничего общего с моей прошлой деятельностью. Еще вопросы, милорд? Или, может, приступим к тренировке?» «Какая муха вас укусила? Вы слишком покладисты. Что-то задумали?» «Держаться с вами холодно и отстраненно», — ответила про себя. Вслух же сказала: «Изменить свою жизнь к лучшему». «Слушаю ваши указания, господин бургомистр». Начальник возвел глаза к потолку, покачал головой и спокойно проговорил. «Я заметил, что огнем вы владеете лучше, чем воздухом. Но ваши навыки сводятся к молниям и пылающим шарам. Для спектаклей их хватало с лихвой. Но для соревнований, кажется, мало. Следует научиться создавать хлысты, огненный дождь. К тому же резерв не слишком велик. За 3 недели его можно развить при должном подходе. Хоть стражники не будут участвовать в турнире, не следует полагаться на удачу. Обязательно найдется тот, кто обойдет вас, если не будете заниматься». «Что нужно делать?» — спросила я, подобно прилежной адептке. «Для начала сконцентрируйтесь. Затем призовите стихию и почти сразу разорвите магические потоки. После повторите действия несколько раз. Смотрите внимательно». Армант извлек из графина шар из воды и призвал к себе. В следующий миг произошло нечто невероятное. От сферы отделилось множество ледяных шариков и поочередно устремилось к стене. Стоило ему удариться о каменный барьер, как активировались магические кристаллы. В итоге все сферы раскололись на части, и коркой снега легли у стены. Я смотрела на происходящее, словно заворожённая, и сомневалась, что смогу когда-либо проделать то же самое с огненной стихией. Армант в очередной раз показал, насколько талантлив. Так что он забыл в нашей глуши?